способом, предписанным законами штата Калифорния. Мы с Глорией шли через площадку, и у меня ужасно скрипели туфли. Рокки стоял с каким-то полицейским у главного входа. «Далеко, ребята?» — спросил он. «На воздух», — ответила Глория. «Вернетесь?» «Вернемся», — сказал я. «Только немного подышим воздухом. Слишком давно не были на улице». «Не задерживайтесь», — Рокки взглянул на Глорию и многозначительно облизнулся. «А пошел ты», — фыркнула Глория, выходя. Было уже 2 часа ночи. Воздух влажный, чистый и свежий. Такой чистый и свежий, что я чувствовал, как впитывают его легкие. Обернувшись, я посмотрел на здание курзала. «Вот где мы провели все это время», — сказал я. «Теперь я знаю, что чувствовал Иона, выйдя из чрева кита». «Пойдем», — прервала меня Глория. Мы обошли здание и вышли на аллею курзала. Мол простирался в океан, насколько хватало взгляда, и прибой вздымался и падал, и разбегался, и взметал столбы брызг. «Удивительно, как волны не смоют весь мол», — заметил я. «Ты на волнах просто помешан», — хмыкнула Глория. «Брось. Не говоришь ни о чем другом, как минимум месяц». «А ты попробуй. Постой минутку тихо и поймешь, что я имею в виду. Почувствуешь, как океан вздымается и падает». «Это я чувствую и так», — сказала она, — «но не вижу причин млеть от восторга. Движение волн не прекращается вот уже миллионы лет». «Не думай, что я помешался на океане», — ответил я. «Я легко переживу без него, даже если никогда больше его не увижу. Я сыт им по горло». Мы сели на скамейку, влажную от брызг прибоя. Почти в конце мола несколько парней, перегнувшись через парапет, ловили рыбу. Ночь была темная, ни луны, ни звезд. Неровная линия белой пены очерчивала побережье. «Чудесный воздух», — произнес я. Глория молча вглядывалась вдаль, туда, где на берегу были видны огни. «Это Малибу», — сказал я. «Там живут все кинозвезды». «Что ты теперь будешь делать?» — спросила наконец она. «Точно еще не знаю. Наверное, нужно завтра зайти к Максвеллу, может, он чем-нибудь поможет. Кажется, я его заинтересовал». «Всегда только завтра», — горько заметила она. «Счастье всегда нас ждет только завтра».